Глава 13. Сокровище. До гибели особняка в огне осталось 5 часов 21 минута. Прижавшись спинами к стене, мы дрожали от развернувшегося перед нами зрелища. Прямо на наших глазах потолок двигался, а у нас не было пути к отступлению. Я был охвачен ужасом. «Тадокору-кун, Фумио-сан, вам стоит развести ступни в стороны. Расчеты Кацураги — это все, на что мы опираемся. Они могут быть неточными. Он лишь приблизительно посчитал размеры потолка», — предупредила Асукай, и мы последовали ее совету. Асукай элегантно сделала то же самое. Со стороны это могло выглядеть смешно, но на кону стояли наши жизни. Надвигавшийся на меня потолок полностью захватил мое внимание. По телу пробежала сильная дрожь. Спустя минуту потолок остановился с громким грохотом. Мы увидели лестницу, снятую на видео. «Впечатляюще!» — отметил Фумио. Голос мужчины звучал неуверенно, хоть он и постарался это скрыть. «Что, пойдем навстречу сокровищам?» — тихо спросила Асукай. Делая первые шаги по лестнице, я ощутил трепет. Это место казалось мне сакральным. Кацураги объяснил мне, что преступление было совершено именно здесь, где мы обнаружили капли крови. Но мои спутники не знали об этом. До этого я не подозревал Асукай, но теперь, когда смерть Цубасы была признана убийством, под подозрение попадали все. Асукай резко остановилась. Картина, представшая перед нами, не попала на видео. Кровь покрывала ступени лестницы. Прилипшие к ее поверхности жир и куски плоти уже начали разлагаться. Осветив пространство над нашими головами, встроенным в смартфон фонариком, мы увидели обширные пятна крови. Я содрогнулся от отвращения, рассмотрев волосы, прилипшие к ступеням под моими ногами. Цубаса погибла здесь. Здесь погибло наше обещание. Меня чуть было не стошнило на месте. Я с трудом сдержался. «Понятно», — вдруг пробормотала Асукай. Казалось, она только что пришла к какому-то выводу. «Это ужасно», — сдавленно сказал смертельно побледневший Фумио. «Здесь был убит еще кто-то?» «Нет, это была Цубаса-сан. Она погибла именно здесь», — объяснила Асукай, обращаясь к растерянному Фумио. Похоже, ее выводы совпали с мнением Кацураги. Кажется, эти двое хоть и находятся по разные стороны баррикад, но не уступают друг другу в интеллектуальных способностях. «Готова признать свое поражение. Твой Холмс просто великолепен», — сказала Асукай и озорно улыбнулась мне. «Обязательно передай это Кацураге». Я пожал плечами. Дойдя до конца лестницы, мы сделали новое открытие. «Книжная полка?» — удивленно спросил Фумио. У стены перед нами располагался высокий книжный шкаф. Похоже, он выезжал вниз по стене из отверстия в настоящем потолке. Шкаф медленно опускался вдоль стены следом за движением подвесного потолка. Глядя снизу вверх, невозможно было догадаться, сколько хитростей скрывалось за обычным на вид потолком. Полки были заполнены не только книгами, но и фотографиями в рамках и прочими мелочами. Нижняя полка оставалась пустой. Мое внимание привлекло несколько редких книг, занимавших левую половину верхней полки. В голове пронеслась вереница мыслей. Сколько же здесь первых изданий? Сколько может стоить каждая из этих раритетных книг? Мне стало плевать на пожар. Я хотел как можно скорее прочесть эти произведения. Из комнаты внизу было абсолютно невозможно увидеть этот книжный шкаф. Он появлялся только тогда, когда потолок приходил в движение. Кажется, лишь при появлении наклона у потолка книжный шкаф показывался из-за выкрашенного в белый цвет щита, скрывавшего его от посторонних глаз. В таком случае становилось понятно, почему при взгляде снизу я ничего не заметил. Похоже, что никакого прохода нет. «Мы вернулись к тому, с чего начали», — вздохнул Фумио. Мужчина выглядел чересчур бледным. «А-а-а!» — неожиданно закричала Асукай. Ее щеки раскраснелись, она смотрела на книжный шкаф, не скрывая ужаса. Пошатываясь, девушка издавала нечленораздельные звуки. Она стала похожа на больного человека, лишившегося последних сил. «Асукай-сан!» Не ответив, она подошла к книжному шкафу и потянулась к фоторамке с рисунком внутри, стоявшей на одной из полок. Рядом с ней лежали белые лилии. Кажется, это были искусственные цветы. На листе формата А3 был нарисован улыбающийся мальчик, поднимающий к небу оранжевый драгоценный камень. У любительского рисунка были некоторые недостатки, но изображение притягивало своей живостью. Каждая отдельная линия казалась живой. Все детали выглядели четкими и ясными. Каждый листочек на дереве в нарисованном на заднем плане лесу, казалось, дышал жизнью. На книжной полке этот рисунок казался лишним. Создавалось впечатление, что в кабинет дедушки по ошибке попала вещь его внучки — игрушка или ароматическая свеча. Меня посетило дурное предчувствие, только усилившееся из-за присутствия искусственных белых лилий. Цветы явно пробудили сильные чувства у Асукай. Она протянула руку и осторожно дотронулась до них. И тут же отдернула руку. «Ах!» — девушка коснулась лба и тряхнула головой, словно долго терпела боль. «Эй! Эй, что с вами?» — спросил Фумио, удивленный странным поведением Асукай. «Асукай-сан!» Я присел перед ней на корточки, заглянул ей в лицо и отпрянул. Асукай так сильно закусила край губы, что на ней выступила кровь. Насколько сильными были ее переживания. «Не может быть, чтобы именно в таком месте!» Асукай дрожала всем телом, словно мокрый щенок. Она прижала руку к колбу так сильно, словно боялась, что мы ее отнимем. Прямо на моих глазах женщина моей мечты билась в истерике. Я был охвачен ужасом. Неужели мы открыли дверь, которую не стоило открывать? Испугавшись странного поведения Асукай, мы с Фумио решили приостановить расследование и спустились вниз по лестнице, аккуратно ведя Асукай под руки. Затем позвали Каиде, отвечавшую за подъем потолка. Увидев смертельно бледную Асукай, та присвистнула. «Ого! Да ее не узнать! Что она там увидела?» Асукай продолжала молча держаться за лоб. В комнату с подвесным потолком вбежал Кацураги. Его плечи вздымались и опускались от сбившегося дыхания. «Что произошло?» «Я скажу за отцом. Отведите Асукай-сан в ее комнату, пусть отдохнет», — строго сказал Фумио и вышел из комнаты. Поняв, что сейчас она не добьется от Асукай никакой реакции, Каиде, потеряв интерес, вышла за ним следом. Я, Кацураги и Асукай остались в комнате с подвесным потолком. «Асукай-сан», — наконец сказал я и понял, что у меня пересохло в горле. «Что это за рисунок?» «Рисунок?» — Кацураги растерянно округлил глаза. Асукай, не поднимая глаз, с трудом ответила. «Это ты тоже знаешь ее. Его нарисовала Мидори. Я не сразу понял, кому принадлежало это имя. Затем шок осознания поразил меня, подобно удару молнии. Мидори? Мидори Амасаки, открытая наивная девушка, сопровождавшая Асукай, помощница детектива. Рисунок Мидори Амасаки? Но как он здесь оказался? Она была так счастлива, когда ее родственник, писатель-фантаст, попросил ее проиллюстрировать свой новый роман. Это был большой секрет, которым она с радостью поделилась со мной. Она не показывала мне черновики, но я точно знаю, это ее рисунок. Узнаю ее стиль. Это ее рука, ее рисунок. Асукая оглянулась. На ее лице застыло выражение ужаса. Ее убили через день. Через день после назначенной с родственником встречи. В ее вещах не было рисунков, а значит, их забрал. Я заметил на краю листа с рисунком черное пятно, похоже на копоть. Под стекло фоторамки попала сажа, теперь застрявшая в левом нижнем углу. Как она попала внутрь? Ее оставил там тот, кто вставлял рисунок в рамку? Тогда он делал это уже во время пожара? Асукая решительно продолжила. Иначе и быть не может. Убийца никому не отдал бы свой трофей. 10 лет никто не видел этот рисунок. 10 лет. Она обхватила меня за плечи, словно хотела на них опереться. Я почувствовал ее тяжесть. Мне казалось, что я смог немного облегчить ее страдания, когда Асукай наконец поднялась на ноги. «Похоже на правду», — сухо заключил Кацураги. «Серийный убийца, которого вы упустили 10 лет назад, сейчас может находиться в этом доме». По моей спине пробежали мурашки. Не зря я ощутил беспокойство, увидев рисунок на полке. Но не может быть, чтобы события 10-летней давности привели нас сюда. Сколько всего нам пришлось сделать, чтобы прийти к этому? Проделанный путь не назовешь легким. Кацураги должен был разгадать тайну подвесного потолка, убедиться, что над потолком спрятан другой секрет. Асукай должна была предложить подняться и приступить к поискам скрытого прохода. Затем наступал апогей. Асукай должна была найти рисунок Амасаки. А теперь мы должны довести дело до конца. Убийство Цубасы было предопределено заранее, больше 10 лет назад. Все определилось уже тогда, когда Асукай решила стать великим детективом. Детективом, вызывавшим у меня восхищение. Мое желание стать сыщиком, моя встреча с Кацураги, все было взаимосвязано. Все это случилось из-за великого детектива Асукай. Она положила этому начало. «Асукай-сан, вы нашли разгадку?» Она посмотрела на говорившего с ней Кацураги. На лице бывшего детектива застыло выражение сильнейшего гнева. Кацураги, напротив, был холоден и спокоен. Его поведение казалось жестоким. «В этом доме скрывается ваш заклятый враг. А значит, среди нас есть лжец в маске. Нет, среди нас прячется настоящее чудовище. Ты все знал заранее? Я не мог понять мотива для убийства Цубасы. Ваша причастность была одной из самых маловероятных версий. Я был искренне удивлен, услышав вашу историю». Не удовлетворившись его ответом, Асукай покачала головой. В комнате внезапно стало заметно темнее. Что-то преградило поступавший из коридора свет. Фумио Такарада. Мужчина вернулся, обеспокоенный состоянием Асукай. Такаюки Такарада. Мужчина, почесывая подбородок, внимательно смотрел на ослабшую Асукай. Каида. Девушка пристально изучала нас, не скрывая своего интереса. Тосиюки Кугасима. Видя состояние Асукай, он поджал губы и озабоченно качал головой. Все четверо стояли спиной к свету, и их лица оказались в тени. От этого становилось еще страшнее. Чудовище засуетилось. Я задрожал от страха. «Но это еще не все», — тихо прошептал Кацураги. Он сказал это так тихо, что его могли слышать только мы с Асукай. Мой друг, теперь похожий на призрак, смотрел на меня горящими глазами. На мгновение мне показалось, что Кацураги и сам превратился в чудовище. Почему он был так холоден с Асукай? Почему поступал так жестоко? Я перестал понимать, что происходит. «Асукай-сан, Кацураги говорил тихо и монотонно, словно произносил проклятие. «Тайны особняка и этих людей. Я раскрою их все».